даже не запечатался в деб. Я всегда буду против. Я всегда буду против. Я всегда буду против. Я всегда буду против. Кто не обломался, тем еще предстоит патронами набить непокорному грудь. Никая из дурянов, про советский пиздеж. В здоровом государстве будь здравый покой. Я всегда буду против. Я всегда буду против. Сошлись на собственной единой цене. Почетные